Глава 24. Вокруг был полумрак. Было неимоверно жарко, в грудь врывался горячий воздух, пронизанный озоном. Гортань и слизистую носа раздирало противное жжение. Появлялось странное, неведомое Андрею раньше ощущение времени. Не зная каким образом, но он чувствовал его огромную невидимую вязкую массу вокруг себя, нехотя перемещающуюся, переливающуюся в пространстве. «Где я?» – безразлично пронеслась мысль в его голове. На небе не было ни звезд, ни луны, лишь темно-алые полозья странного свечения замысловатыми волнами тянулись за серый горизонт, у границы которого еле различимо стояли бесформенные силуэты странных построек. В следующую секунду Андрей почувствовал, как лодыжки обожгло холодом. Неприятная черная масса, в которую по щиколотке были утоплены его босые ноги, стала ужасно холодной. Он поднял правую ногу, и с нее, беззвучно падая на черное одеяло, заскользили словно ртуть сотни мелких черных шариков, через мгновение не оставив на его ногой ступне ни единого грязного следа. Погружать ногу обратно в черную холодную массу у Андрея не было никакого желания. Он покрутил головой по сторонам. Позади него из черного покрывала торчала отполированная ветром часть желтоватого черепа какого-то крупного существа. Скрытый в черной массе по самые глазницы, похожий на панцирь плоской черепахи, череп явно принадлежал существу, не обитающему на земле. Но сейчас это его почему-то совсем не смущало и не пугало. Он дотянулся ногой до черепа и, сместив центр тяжести, вынул вторую ногу из странной субстанции, успешно разместившись обеими ногами на гладком костяном островке. Но только он это сделал, справа раздался тихий стрекот. Андрей насторожился, вглядываясь в полумрак. Стрекот постепенно усиливался, будто к Андрею ползла огромная гремучая змея. Вдруг раздался гром. Словно кто-то сверху ударил большие бубны, да так, что у Андрея зазвенело в голове. Он резко присел, коснувшись руками прохладной поверхности черепа. Временная масса вокруг парня уплотнилась и замерла. Темно-алые полосы в небе враз стали ярко-красными, запульсировав в такт с разъяренными ударами грома. Кратковременные вспышки освещали то там, то тут угрюмую местность, представляющую собой бескрайнюю черную гладь, из которой кое-где выглядывали светлые предметы, визуально напоминающие останки скелетов огромных животных. Взглядом он успел выхватить вдалеке несколько пикообразных сооружений, вертикально уходящих ввысь, макушки которых во время вспышек переливались оттенками красного цвета. Так же, как внезапно начался гром, внезапно и закончился, и все снова погрузилось во мрак. Через несколько секунд после наступления тишины стрекот послышался вновь, но он уже был повсюду. Андрей завертел головой, пытаясь выявить источники звуков, но тщетно. Стрекот становился все сильнее и пронзительнее. Казалось, что в любую секунду на него со всех сторон накинется рой саранчи, но к ужасу Андрея это были не насекомые. В следующее мгновение рядом с черепом, на котором он стоял, неожиданно взорвавшись фонтаном черной грязи, вылетело нечто огромное и бесформенное. Багровые глазницы с маленькими черными зрачками блеснули над парнем, пронзая все его тело жутким холодом. Андрей, ошеломленный произошедшим, негромко взвизгнул, закрыв голову руками и отпрыгнув в испуге назад. Соскользнул с кромки черепа и со всего роста плюхнулся спиной в черную холодную массу. Тело пронзило тысячи иголок. Успев сделать маленький глоток воздуха, черная масса жадно, с противным чавканьем, накрыла его лицо, сковав каждую мышцу и сухожилие.